Глава 10. Как увлечь технарей гуманитарными предметами? Многие идеи из предыдущей главы подойдут и для этой. Я 5 лет преподавал социологию и политологию в нефтяном техническом университете. Подавляющее большинство моих студентов учились на программистов, бурильщиков, химиков-технологов. Ко мне на улицах в Грозном регулярно подходят мужчины лет 30. Я не сразу узнаю их, но о них в подробностях вспоминают наши занятия и говорят, что им было очень интересно. Давайте разберем несколько удачных идей для технарей из вашего класса. Первое. Расскажите о тех, кто достоин подражания. Многие студенты и старшеклассники, например, будущие айтишники, не любят читать, поэтому им полезно будет послушать о выдающихся изобретателях, бизнесменах, программистах, которые много читают. Расскажите про Билла Гейтса, который уже десятки лет читает не меньше одной книги в неделю, ведет литературный блог и составляет рейтинги прочитанного. Альберт Эйнштейн всю жизнь увлеченно играл на скрипке. Стив Джобс увлекался дизайном и каллиграфией. Софья Ковалевская писала повести. Илон Маск обожает «Властелина колец» и научную фантастику. Разумеется, работают и обратные примеры. Владимир Набоков увлекался энтомологией и открыл несколько подвидов бабочек. Известная сказочница Беатрис Поттер серьезно изучала микологию и одной из первых разобралась в симбиозе водорослей и грибов. Лев Толстой любил математику, сочинял оригинальные задачи и даже написал учебник по арифметике для детей. Второе. Покажите, что гуманитарные знания дают полезные для них навыки. Литература, чтение книг, развивает креативность, навыки публичных выступлений и сторителлинга, расширяет кругозор и увеличивает словарный запас. Все это точно пригодится для будущих презентаций и защиты проектов. Когда китайские исследователи пытались понять, чем принципиально отличаются их айтишники от американских, то выяснилось, например, что последние в детстве, да и во взрослом возрасте, массово читали научную фантастику. В Китае в середине прошлого века и вплоть до конца 1970-х годов научная фантастика подвергалась цензуре, была практически запрещена. Именно этим фактом некоторые ученые объясняли более низкий уровень креативности и творческих идей китайских специалистов. К слову, начиная с 1990-х годов, китайская научная фантастика во главе со знаменитым Лю Цисинем завоевывает мир. Может быть, еще и поэтому мы сейчас наблюдаем китайское чудо в IT-сфере, да и в экономике в целом? Психология крайне важна в бизнесе, совершенно необходима при разработке интерфейса сайтов и приложений, в UX-UI-дизайне, в управлении командами. История науки помогает понять эволюцию технологий и избежать ошибок, допущенных предшественниками. Экономика и финансы жизненно необходимы не только для материального благополучия, но и для успешного управления бизнесом. Английский – международный язык для всех программистов и представителей множества других технических профессий. А сколько возможностей открывает для бизнеса знание иностранного языка? Третье. Объясните, чем гуманитарное увлечение полезно для мозга и общего развития. Есть огромное количество исследований, доказывающих, что игра на музыкальных инструментах или пение в хоре улучшают работу мозга, память и способность концентрироваться, например. Кроме того, игра на музыкальных инструментах, не путаем с пассивным прослушиванием музыки, развивает слуховое, тактильное восприятие и моторику. Хорошо известно, что наш мозг отличается нейропластичностью и может достаточно быстро меняться под воздействием чтения, игры на пианино, пения и так далее. Четвертое. Пробуйте интерактивные и нестандартные форматы уроков. Устраивайте дебаты на стыке технологий и социогуманитарных наук. Может ли ИИ заменить писателей и художников? Сделают ли соцсети людей счастливыми? IT – главная отрасль экономики? Обсуждайте фильмы, сериалы и игры с техническим подтекстом. Как насчет разбора World of Tanks с точки зрения исторической правдивости и событий Второй мировой войны? Можно ли на самом деле вырастить картошку на Марсе, Герою книги и фильма «Марсианин» это удалось. Может быть, дети смогут придумать альтернативный финал одного из известных романов с точки зрения инженера или программиста? Используйте ролевые игры с техническим и естественно-научным содержанием. При этом не потребуется принципиально менять план занятий. Допустим, вы разбираете законодательный процесс в России. Предложите детям сыграть роль депутатов Госдумы и разобрать в трех чтениях законопроект, но не любой, а касающийся, например, атомной или альтернативной энергетики. Или регулирование нейросетей, соцсетей. Предлагайте ученикам сделать что-то своими руками. Античный храм, крестьянский плуг, модели первых самолетов Александра Можайского и Игоря Сикорского. Разыгрывайте диалоги великих писателей или исторических деятелей с Дженсеном Хуангом, основатель и руководитель NVIDIA, или Сэмом Альтманом, директором и сооснователем OpenAI и ChatGPT. О чем бы они поговорили, какие вопросы задали бы друг другу? Пожалуй, главная идея, которую дети должны вынести из этих занятий, такова. В нашем мире все взаимосвязано, и только системные знания помогут разобраться в его законах и успешно двигаться вперед. А большие открытия, как правило, совершаются на стыке различных дисциплин, наук и областей деятельности. Что же, пора заканчивать эту главу. Но если ее тема интересует вас больше всего, если вы считаете, что я предложил мало идей, да и те сложно реализовать в обычной школе, предлагаю перейти к другим главам аудиокниги. Там вы найдете много полезного. Вашим физикам понравится.